История и мифология пермских народов. Кто такие коми и при чем здесь Пермь? На северо-востоке европейской части России, от рек Пиниги и Мезени на западе и до северных склонов Уральских гор на востоке, лежит республика Коми. Населяют ее разные народы. Среди них и русские, и белорусы, и украинцы, и татары, и немцы, но коренные жители республики – коми, или, как они называют себя, коми-народ, коми-войтер. Уже 1000 лет они живут на этой земле. А что же было раньше, спросите вы? Где были коми, скажем, 2000 лет назад? Примерно 1000 лет назад, в 9-10 веках нашей эры, предки нынешних коми пришли к берегам рек Вычегды и Сысолы и устроили там свои первые поселения. Пермские языки. Язык коми принадлежит к финно-угорской группе языков. Народы, говорящие на финно-угорских языках, живут в Северной, Восточной и Центральной Европе и Западной Сибири. В этих языках выделяются подгруппы: саамская, саамы, прибалтийско-финская, финны, эстонцы, карелы, вепсы, ижора, ливы, волжско-финская, мордва, эрзя и мокша, марийцы, пермская, удмурты, коми-зыряне, коми-пермяки, угорская, угры, венгры, ханты и манси. Коми и удмурты относятся к пермской группе финских народов. Их называют еще пермскими финнами. Языки коми-зырян и пермяков почти одинаковы. Различия между ними есть, но их немного. Так что зыряне и пермяки могут друг с другом общаться. А вот с удмуртским языком различий куда больше. И коми, скорее всего, удмуртскую речь не поймет, хотя услышит знакомые слова и интонации. Дело в том, что когда-то коми и удмурты говорили на одном языке – прапермском. Ну а почему языки коми и удмуртов называют именно пермскими? Все знают, что Пермь – один из самых больших городов России. Но не всем известно, что слово «пермь» – прибалтийско-финского происхождения. «Пера-маа» буквально означает «задняя» или «дальняя земля». Так древние карелы и вепсы называли земли на побережье Белого моря. Земли карел и вепсов входили в состав Великого Новгорода. И новгородцы слышали выражение «пера-маа», которое сами выговаривали как «пермь». Но были еще и скандинавы-викинги, частые гости средневековой Руси. Они ее называли Гордарикой. В их языке «пера-маа» превратилась в «бьярма», а земли побережья Белого моря в устье Северной Двины они назвали «бьярмаланд», то есть «биармия». Легендарная страна Биармия. О стране в устье северной реки Вину, Северной Двины, стало известно в IX веке нашей эры. Скандинавский ярл, правитель Отер, рассказал английскому королю Альфреду о своем плавании по Белому морю, о биармийцах, чей язык похож на финский, и их богатствах. С тех пор, в течение нескольких веков, викинги совершали походы вики в эту легендарную страну. Они воевали и торговали с биармийцами, вывозили из Биармии пушнину и моржовый зуб, драгоценности, которые биармийцы подносили своим богам. Не всегда, впрочем, походы викингов в Биармию были успешными. К примеру, в саге о Хакане Хаканарсоне рассказывается о том, как в 1264 году ярлы Андрес Скьяльдарбанд и Ивар Утвик отправились в военный поход в Биармию на 4 кораблях после того, как биармийцы напали на корабль викингов и перебили всю команду. Сага. Эйрик, кровавая секира, получил тогда власть. Он правил Хёрдоландом и фьордами, и была у него теперь с собой дружина. Однажды весной собрался Эйрик Кровавая Секира в поход в Бьярмаланд и очень тщательно отобрал войско для этой поездки. Торольф отправился в путь с Эйриком и стоял на носу его корабля, держа его знамя. Торольф превосходил тогда ростом и силой всех людей, как и его отец. В этом походе произошло много событий. Была большая битва в Бьярмаланде у Вины. Эйрик одержал там победу, взял в жены Гунхильд, дочь Эцура Тоти, и привез ее домой. Гунхильд была всех женщин красивее и умнее, и искусна в колдовстве. Походы в Биармию прекращаются в XIV веке, и об этой земле надолго забывают. Вспоминают о ней в начале XIX века и начинают строить догадки о ее местонахождении, названии и сказочных богатствах. О Биармии написано немало книг. Однако в средние века на Руси не знали о такой стране. Земли за Волоками, перевалами по суше, между Онежским озером и Белым озером с рекой Шексной, по которым перетаскивали ладьи и челны, новгородцы называли Заволочьем, а вепсов, живших на этой земле, — Заволоцкой чудью. Загадка названия народа Коми. Видимо, вепсы, древнее население Заволочья, чуть Заволоцкое, неизвестной дальней землей Перамаа, считали земли в бассейне Вычегды и Выми. А когда предприимчивые новгородцы в XII веке присоединили Заволочье к своим землям, то и стали называть территорию к востоку от Заволочья Пермью, а ее жителей – пермянами. А что же Коми? Еще в XIX веке ученые с удивлением обнаружили, что Коми вообще ничего не знают о пермянах, да и слыхом не слыхивали, что когда-то их так называли. Кстати, в летописях тоже нигде не упоминается народ Коми, даже в таком известном памятнике древнерусской литературы, как «Житие святого Стефана Пермского», написанном в начале XV века. В нем сообщается о пермянах, но нет ни слова о Коми. И в Вычегодско-Вымской летописи, составленной монахами Мисаилом и Евтихием в XVII веке в городке Усть-Вымь, тогдашнем центре Коми-края, тоже не упоминаются Коми. Рассказывая о крещении Коми Стефаном Пермским, летописцы называют их пермяне, пермяки, перемяки, а после принятия крещения именуют вычегжанами, сысолянами, вымечами по названиям рек, на которых живут эти люди. В настоящее время разные группы Коми тоже называют себя по названиям рек. Эжватас – вычегодцы, Изватас – ижемцы, Лусаяс – лузяне и так далее. Но при этом они считают себя единым народом Коми. Почему так произошло? Да потому что название, которое народ дает сам себе, самоназвание, часто отличается от того, как называют его другие. Коми никогда не именовали себя пермянами. Для себя они всегда были коми. Но русские летописцы назвали их пермянами как жителей страны Пермь, и под этим именем они вошли в историю. Что касается самоназвания Коми, то есть две версии о его происхождении. Согласно первой версии, слово «коми» произошло от древнего слова «ком» — «человек», «мужчина». То есть «коми» означает «люди», «народ». Вроде бы идеальная версия. Но у удмуртов, с которыми коми составляют пермскую группу, нет подобного слова. А следовательно, самоназвание народа коми появилось уже после их разделения с удмуртами. Но было бы странно, если бы народ, давно вышедший из состояния первобытности, только в X веке вдруг осознал, что состоит из людей. Есть и другая версия, согласно которой «коми» значило «камский», то есть «люди с Камы». Дело в том, что в древнем коми-языке слово «ком» имело значение «большая река», в удмуртском «кам» — «кама» или «вятка». А свою родину эти древние люди называли «комму» — «камская земля». Предание. Далеко отсюда, на восходе солнца, жили когда-то два брата — Осьяс и Ожьяс. У них в подданстве было много народу. Жилось всем хорошо. Ни сеять, ни пахать было не нужно. Все само родилось, само в рот валилось. И был у тех братьев бог Шурма. Питался он человеческим мясом и запивал его теплой овечьей кровью. Пока братья потакали его кровожадным наклонностям, бог любил и защищал их. Но как-то раз братья забыли принести ему обычную еженедельную жертву — двух мальчиков, двух девочек и трех овец. Свирепый Шурма разгневался и нагнал на них большого черного ворона. Этот ворон своими крыльями производил гром, а из клюва у него выходило пламя. Он напал на Осьяса и Ожьяса, подданных погубил и сжег, а самих их прогнал далеко на закат. А чтобы они не могли воротиться назад и занять свое старое место, он когтем провел в земле борозду. По ней потекла вода, и образовалась глубокая широкая река. Он думал, что братья не в состоянии будут переправиться через реку, но только он улетел на солнце к Шурме, братья сделали плот, крепко перевязали его вичками, тонкими прутьями, и переправились через реку. Сердце звало их на родину. Ворон увидел их и снова погнался за ними. Гнал их пустынями, потом лесами, затем опять пустынями и снова лесами. Потом он выдернул перо из хвоста и положил на землю. И выросли из этого пера большие горы и покрылись лесами. Видят братья, что теперь не добраться им до родной земли, и остались жить в лесу. Сказывали старики, заканчивают пермяки свое предание, что мы все и народились от этих братьев. Историческая родина Коми. Земля предков Коми и удмуртов, древняя Комму, находилась в Верхнем и Среднем Прикамье. В то время они говорили на одном языке, были охотниками и рыболовами, разводили домашний скот. Умели они и обрабатывать землю так, чтобы на ней вырастал хлеб. Но едва ли труд землепашца был их основным занятием. Давала им пропитание и достаток охота. Но в 8-9 веках в Поволжье сложилось государство народа булгар, Волжская Булгария, подчинившая окрестные племена и народы. Часть пермян приняла подданство Волжской Булгарии. В дальнейшем из этой группы пермских племен образовались удмурты и бесермяне. Другая же часть местного населения ушла на север, к рекам Вычегде, Сысоле и Выме. Берега этих рек в то время не были пустынными. В начале первого тысячелетия нашей эры там сложилась племенная общность, близкая пермянам по языку. Археологи назвали эту общность Ванвизденской археологической культуры по названию старинной деревни Ванвиздена, возле которой были открыты в 1919 году археологические памятники этой племенной общности. Кто такие ванвизденцы? Поселения ванвизденцев обнаруживаются на достаточно большой территории, не только в бассейне реки Вычегды, но и на Мезине, Северной Двине, в Северном Прикамье. Основным занятием ванвизденцев была охота. При этом она давала не только пропитание. Из шкур животных шили одежду, а пушнина служила валютой при торговле с более южными соседями. На пушнину обменивались ткани, украшения, хлеб. Женщины ванвизденцев любили украшения. Археологи находят браслеты, перстни, множество бус из стекла и бисера, из янтаря и бронзы, а также бронзовые шумящие подвески, бубенчики и бронзовые литые фигурки лося-человека, человеческой личины в обрамлении лосиных голов, фигурки медведей, мифических существ, получивших в науке название ящер. Очевидно, ванвизденцы сначала отделяли пришельцев с Камы от себя, называя их коми, то есть камичи. Но племена смешивались, ванвизденцы перенимали навыки земледелия, камичи – местную охотничью культуру, и со временем появилась новая племенная общность – коми. В XI-XII веках пермяне-коми расселились на территории нынешних республики Коми и части Архангельской области. Это не значит, что пермяне-коми потеряли все связи со своей исторической родиной. Часть вычегодских коми в XIII веке вернулась в Прикамье. Они принесли с собой название народа – коми, которое вскоре было усвоено и принято прикамским населением, а также название страны – Пермь, с прибавлением «Великая». Почему Пермь называли Великой? В Средневековье прилагательное «великий» означало всего лишь «дальний», «окраинный». На картах вычегодская Пермь стала обозначаться как Пермь Малая или Пермь Старая. Народы не возникают из ниоткуда и сразу. Рождение народа – это всегда долгая история. Как ручейки, стекаясь, образуют речку, которая, в свою очередь, становится притоком большой реки, так и народ по-настоящему становится народом, когда в него вольются родственные, а нередко и чужеродные племена. Вот так из разных родов и племен, которые в течение долгих лет приходили с Камы на Вычегду и смешивались с местными племенами, родился народ, назвавшийся Коми. Коми-Войтер. А на Руси, да и в Европе в целом, коми долгие века называли пермянами, а их землю на картах обозначали как Пермь. Но только ли название или самоназвание важно для того, чтобы народ стал народом? Что такое этнография? Наука, изучающая народы, называется этнографией. Это понятие состоит из двух греческих слов «этнос» — «народ» и «графо» — «пишу». В буквальном смысле оно означает «описание народа». Ученые-этнографы считают, что самоназвание, конечно, важно, но есть еще язык, на котором говорит народ, есть общая для этого народа культура, а также и единая религия. И если мы обращаемся к древности — это религия языческая. Как это ни удивительно, но слово «язык» в Древней Руси имело значение «народ». Так что язычество можно перевести как «религия народа». Язычество – религия устная, дописьменная, в отличие от христианства, основа которого записаны в книгах. Поэтому различные истории о богах, об устройстве мира – или о приключениях героев рассказывались устно. Эти истории называют мифами. Мифология коми. Слово «мифология» содержит целых два древнегреческих слова «миф» и «логос» — слово «учение». Мифология для древних людей — это совокупность мифологических историй, рассказов о том, как боги и герои создавали и обустраивали Вселенную для того, чтобы люди могли в ней жить. В древности все народы имели свою мифологию. Однако не все народы донесли свои мифы до наших дней. Менялась религия, люди переставали верить в прежних богов, забывались и мифологические рассказы о них. Мифы Древней Греции – дошли до нас только потому, что в Греции рано изобрели письменность, и истории, которые до этого рассказывались, стали записывать. Пермские народы приняли христианство в XIV веке. Новую веру в вычегодскую Пермь принес ростовский монах Стефан, прозванный Пермским. Конечно, пермяне Коми не сразу отказались от своих прежних богов, но со временем они постепенно уходили из жизни народа. Многое из древней мифологии забылось, но в памяти коми-пермян сохранились старинные сказания о богах и героях, причудливо переплетаясь с усвоенными из церковных проповедей библейскими легендами. Миф. Когда-то жил на свете мамонт. Земля его не держала, очень был тяжелым. Где проходил, там землю продавливал, и за ним вода текла. А где взад-вперед проходил, там река образовывалась. Всюду он ходил. Однажды к Ною, который был святым, явился Господь и сказал: «Потоп будет, на земле никого из людей в живых не останется. Делай ковчег». И Ной стал строить ковчег. Сели в него всякие птицы и звери. Последним пришел мамонт. Стал Ной сажать в ковчег мамонта, но не впустил его Господь. Во время потопа все мамонты утонули, и не осталось их рода на земле. Мифы о мамонте известны многим сибирским народам. Это неудивительно. В вечной мерзлоте до наших дней сохранились останки этих вымерших животных, а бивни мамонта ценились во всем мире. Но едва ли люди представляли мамонта таким, каким он был когда-то – огромным мохнатым слоном. К примеру, в мифах сибирского народа хантов мамонт Вес – это подводное существо, щука с лосиными рогами. В коми-легенде мамонт – огромный зверь, тяжесть которого становится причиной всемирного потопа, о котором Бог предупреждает Ноя. Мы видим, как древний миф о мамонте словно бы врастает в библейскую историю о ковчеге Ноя и всемирном потопе. Эта же тяжесть мамонта становится причиной, по которой его не пускают в ковчег, и род мамонта исчезает с лица земли. Вот так на стыке язычества и христианской веры родилась удивительная мифология Коми, в которой рядом соседствуют библейские герои и языческие колдуны. А главным героем Коми-сказаний стал святой Стефан Пермский, крестивший пермян Коми. Пермяне и святитель Стефан Пермский. Стефан родился около 1340 года в городе Устюге в семье знатных родителей. Его отец был священником соборной церкви Успения Святой Богородицы, а мать, согласно легенде, была крещеной пермянкой по имени Мария. Легенда. Рождение Стефана было предсказано святым юродивым Прокопием Устюжским, собиравшим милостыню возле Успенского собора, в котором служил отец Стефана. Однажды, увидев трехлетнюю девочку по имени Мария, которая шла на вечернюю службу вместе с родителями, он поклонился ей в ноги, поприветствовав словами: «Вот эта девочка станет матерью великого отца Стефана, епископа и учителя Пермского». Стефан рос чрезвычайно одаренным мальчиком. Он выучился грамоте за один год, рано начал помогать отцу в церковных службах. Вместо игр с другими детьми Стефан читал книги. В 20 лет Стефан приехал в Ростов и принял монашество в монастыре святого Григория Богослова. Этот монастырь славился своей библиотекой, в которой, помимо книг на славянском языке, было много греческих книг. Стефан изучил греческий и прочитал труды великих философов и богословов. Он решил идти в Пермскую землю, чтобы учить пермян христианской вере. Там же, в монастыре, Стефан изучил пермский язык. Кроме того, он изобрел новую азбуку и перевел на пермский язык богослужебные книги. Стефановская азбука. Стефановская азбука — одна из загадок этого времени. Всего в ней 24 буквы, которые расположены в привычном нам порядке. Ан, Бур, Гай и так далее, как альфа, бета, гамма в греческом алфавите. Но само начертание букв не похоже ни на один из европейских алфавитов. Было сделано предположение, что Стефан создал свою азбуку на основе древнекоми-пасов. Коми-пасы — знаки рода, которые использовали как обереги и в качестве знака родовой собственности. Их ставили на предметы быта, например, на прялки. Ими обозначали охотничьи угодья. Но ученые отказались от этой гипотезы, не найдя сходных знаков. В последние годы рассматривается гипотеза о сходстве стефановской азбуки и древней азбуки тюркских народов Сибири, но пока убедительных доказательств нет. Стефановской азбукой, анбуром, пользовались вплоть до XVII века, хотя уже начиная с XV века ее постепенно вытесняла славянская кириллица. В 1379 году Стефан пришел в Пермскую землю и крестил первых пермян в Пыросе. Так в ту пору называлось поселение на месте современного города Котласа. Затем он направился в устье реки Выми, в самый центр Вычегодской Перми. Стефан не случайно выбрал это место. Здесь было большое поселение пермян с крупным языческим святилищем. Рядом с ним он и построил свою келью. Нельзя утверждать, что просвещение шло гладко. Поначалу Стефан претерпел много зла от язычников. Не раз они угрожали его убить, даже пытались сжечь его в келье. Но язычников останавливала кротость Стефана, его смирение перед лицом неминуемой смерти, и они отступали от него. О нем рождались легенды. Легенда. Язычники пришли к Стефану большой толпой, схватили его и хотели тут же убить. Стефан помолился Богу, и нападавшие на него тут же ослепли. Стали они просить прощения у Стефана, чтобы вернул он им зрение, и обещали больше не трогать его. Стефан сказал, что сможет вернуть язычникам зрение, если они воздвигнут гору земли и выстроят на горе церковь. Ничего не видя, корзинами и горстями, язычники носили землю на холм, пока не образовалась гора, которую назвали Степановской, и выстроили они там церковь. Лишь после этого Стефан вернул им зрение. Так ли было на самом деле, неизвестно, но на этой горе и вправду была воздвигнута первая церковь в Вычегодской Перми. Церковь Благовещения Богородицы. А как раз напротив церкви находилось главное языческое святилище, возле которого росла священная береза. Легенда. Огромной была та береза. Три человека едва могли ее обнять. Увешана она была звериными шкурами, лентами, платками и кусками ткани. Помолившись Богу, Стефан стал рубить березу. При этом послышались вопли духов, обитавших в ней, а ствол истекал кровью синего и зеленого цвета. Два дня рубил он березу, а за ночь вновь зарастал древесный ствол. На третий день он, не переставая, рубил даже ночью. И вот гигантская береза упала, верхушкой достигнув противоположного берега реки. На месте этого святилища Стефан построил церковь во имя архангела Михаила. Рассказывают, что в XVII веке было решено на месте обветшавшей церкви поставить каменную. Старую церковь разобрали, и под ее алтарной частью обнаружили пень той самой чудесной березы. Строители и прихожане раскололи пень на щепки и растащили по домам кусочки бывшей языческой святыни. Когда были воздвигнуты церкви, Стефан стал открывать при них школы, которых пермян учил грамоте по богослужебным книгам на коми-языке. Лучших учеников он назначил священниками в новых церквях. В 1384 году были основаны монастыри Афанасия Великого и Пречистой Богородицы. Те, кто не захотел принимать крещение, ушли на реки Вашку и Пинигу. Сам же Стефан обосновался в Михаило-Архангельском монастыре в Усть-Выме и продолжал учить, проповедовать и переводить на пермский коми язык книги. Зимой 1396 года Стефан на санях отправился в Москву к митрополиту всея Руси Киприану. Путь был долгим и трудным. В дороге Стефан заболел и, приехав в Москву, слег. Он скончался 26 апреля того же года. Проститься с ним пришло великое множество народа. Здесь были и князья, и бояре, священнослужители, а также простые горожане. Стефан при жизни слыл великим учителем и святым человеком. Стефан Пермский был причислен к лику святых в 1547 году и стал одним из наиболее почитаемых святых Русской Православной Церкви.